Глава 14. Алина была против того, чтобы я вывел нашего нового зеленокожего друга на прогулку, но по мне он был достаточно силен и крепок для этого. Свежий воздух и еда ему сейчас не помешают, так что мы вдвоем вышли прямо на центральную площадь. Горожане заметили его сразу, женщины тут же стали прятаться в домах, мужики осеняли себя знаком охранителя и чертыхались. Орк на это лишь фыркал и смотрел на людей с некоторым пренебрежением. Похоже, такое большое их количество его немного нервировало, и из-за этого он то и дело шкрябал голову над виском. «Корона беспокоит». «Я себя контролирую», — ответил он мне. «Но да, она немного скребется, когда вокруг так много тебе подобных. Я попробую сделать ментальный блокиратор, чтобы оградить твой разум, но это займет некоторое время. Все артефакты, относящиеся к категории ментальных, довольно специфичны. Начиная с того, что они делаются непосредственно под носителя и должны содержать его кровь для настройки, заканчивая тем, что для их изготовления нужна специальная лицензия. В моем мире было сразу несколько родов, где подобная лицензия передавалась из поколения в поколение, и фактически они монополизировали производство. А следовательно, и конструктов в свободном доступе не было, но во время работы с Барташем у меня была возможность с такими поработать, так что некоторое понимание работы таких артефактов у меня есть. Пусть не с первой, но с энной попытки я сделаю, хотя попробую я провернуть такое в своем мире и рисковал бы оказаться за решеткой. Доводилось мне слышать и о черном рынке таких артефактов, но едва ли они там пользовались большим спросом. Псионика вообще очень странное и узкое направление. Одаренных с подобными силами даже меньше, чем лекарей, а хороших пересчитать по пальцам одной руки. Подобные артефакты были нужны лишь самым влиятельным людям, чтобы защитить свой разум от вторжения, а у них обычно достаточно денег, чтобы купить легальный артефакт, пусть и дороже, зато с гарантией. Смысл покупать артефакт непонятного качества у мутных личностей, когда можно доплатить и купить нормальный. Хотя это всегда меня удивляло, почему не разрешить их изготовление? Кому хуже будет от того, что любой желающий может защитить свой разум и не платить за это цену автомобиля или квартиры? «А пока я представлю к тебе двух людей», — добавил я. «Надсмотрщиков». «Да», — я не стал лукавить и отрицать, — «мы оба и так все понимали». «Ты извини, но ты мало того, что орк в мире, где орков отродясь не было, так еще искажение лезет тебе в голову». «Я понимаю, ты должен оберегать своих людей». «Именно, так что надеюсь, ты поймешь и не станешь делать глупостей. Спать будешь с солдатами в казарме». «Разве военачальнику не полагается собственный дом?» «С собственным жильем у нас пока проблемы», — я махнул рукой на разрушенную башню и здание рядом с ней. «В будущем, может быть, а пока придется жить со всеми». Мыться тоже в общей бане, ну или на реке. Столовая тоже общая, колокол сообщит, когда начинается выдача еды. Хотя со столовой все теперь было не так просто. Когда мы ее организовывали, то рассчитывали на 5 сотен человек максимум, а тут несколько тысяч. Я уже стал подумывать о том, что, возможно, стоит сделать разделение на смены и провести жеребьевку на группы. Одни едят первыми, другие вторыми и так далее. Но самому заниматься этим не было никакого желания, а поручал подобную работу обычно Софье, только та сейчас за Леней приставлена. Потом. В первую очередь я отвел орка в столовую, чтобы накормить, а заодно за завтраком я собирался коротко объяснить местные порядки и его будущие обязанности. Правда, он сходу меня огорошил, заявив: «Я в порталы больше ни ногой, хватило». «Слушай, нет, я не отказываюсь служить, но я боюсь, что если пойду туда снова, то вновь окажусь заложником подземелья. Не хочу рисковать». Он скрестил руки на могучей груди и устало посмотрел на меня. «Ладно, эта новость была неприятным открытием. Мне для зачистки не помешал бы сильный воин, но я бы не сказал, что это было так уж критично. Врагов у меня достаточно и в этом мире. Я бы даже сказал, что все основные именно тут. Куда бы тогда тебя пристроить?» «Мне без разницы». «Кузнечным ремеслом владеешь?» — решил узнать я. Доводилось слышать, что среди орков хватает хороших кузнецов. Я бы даже сказал, что именно они научили многих людей моего мира изготавливать некоторые оружия и броню из материалов порталов. «Немного», — не стал отрицать орк. «Мой род — род кузнецов, но сам я не пошел по стопам патриарха, избрав путь воина». «Ты хочешь, чтобы я был кузнецом? У нас нормального, считай, нет». Есть один ученик, который вроде бы знает основы, но слишком мал, чтобы полноценно ковать. Есть парень, который полноценно не учился, был на подхвате, так сказать, который ему помогает. Вместе они почти один кузнец, но для моих целей этого мало». Орк задумался. «Я могу ковать», — кивнул он. «Патриарх и кое-кто из братьев посмеялись бы над моими навыками, но, судя по тому, что мне довелось увидеть, я могу быть лучшим кузнецом в этих землях». «А ты, я смотрю, скромностью не обделен. А артефакты делать умеешь?» — на всякий случай уточнил я, но догадывался, каким будет ответ. «Нет», — мотнул он головой. «Низкое искусство мой народ таким не занимается». Ну, тут он погорячился, что не занимается, но артефакторика у орков действительно развита плохо. Они ценят силу, зачастую грубую. Превратить кусок металла в смертоносное оружие — это уважаемо, а вот сделать амулетик, что защищает от этого оружия, — нет. Но артефакторы у них были. Шаманы порой делали всякие обереги и прочие мелкие штуки, но не более. Артефакты мой народ учился делать у темных эльфов. Те весьма неплохо поднаторели в этом искусстве. «Жаль, очень жаль. Даже не представляешь, как мне не хватает артефакторов». Тот в ответ лишь повел плечами. «Ладно, раз поел, тогда пойдем, буду знакомить тебя с работниками». Сказать, что Петька со Степаном удивились, когда я привел им нового члена команды, значит, не передать и малой доли их удивления. Степан так и вовсе голову в плечи втянул и был готов дать стрекача от вида этого зеленого гиганта. Петька же был просто ошарашен, смотрел на это диковинное чудо-юдо и, кажется, даже не моргал. «Плохая кузница», — подытожил новый кузнец. «И вовсе не плохая, а очень даже хорошая», — пришел в себя Петька и тут же стал заступаться за нее. «Больно ты понимаешь», — отмахнулся орк. «Уж поболее тебя, зеленый», — и пнул орка по ноге. Этому удивились все, даже я. Впрочем, Эрго и бровью не повел, скорее всего, даже не почувствовал с его-то массой. «Сомневаюсь», — сухо ответил он, продолжая экспертизу. «Горн скверного качества. Тот...» Он указал на новый, стоящий чуть позади. «Лучше, но сделан неправильно. Температуры много теряете, сплавы хуже получаются, а некоторые металлы и вовсе не расплавят. Переделывать надо. У нас есть геомант. Объяснишь ему, как надо, он сделает печь». «Каюсь, ту делал я, но в металлургии я не так много понимаю, хоть и артефактор». «Геомант — это хорошо», — одобрил Эрго. «Удивительно, как вы тут вообще что-то нормальное ковали. Она только для подков лошадям и годится». Петька на такое еще сильнее надулся, но, к счастью, Степан его немного урезонил и что-то нашептал. Хотя, судя по тому, как гневно зыркал глазками мальчуган, вряд ли это надолго. «В таком случае принимай кузницу, она теперь твоя». «Нет, барон, я воин, а не кузнец». «Железо ковать — дело хорошее, но я другой путь выбрал». «Поверь, повоевать тебе так и так придется. Хороших бойцов мне не хватает. И я не против, чтобы ты участвовал в боевых походах, но пока кузнец нужнее. Может, этих научишь чему новому? Кузницу в порядок приведешь, а там, глядишь, будет кому еще молотком махать». Эрго задумался, на его лбу проступили морщины, и он раздраженно фыркнул. «Как тебе угодно, человек». «Я обещал тебе служить и слово свое сдержу. Нужен кузнец, буду кузнецом. Но свое обещание про путь в мой дом помнишь?» «Разумеется. Если будет возможность, я позволю тебе вернуться». «Хорошо». Орк сходу начал давать указания, а я свистнул Александра и поручил ему выделить пару людей из своих в помощь в кузницу. «Мне нужно очень быстро наращивать производственные мощности, раз теперь достаточно много рук. В частности, я собирался заняться созданием паровых установок и организовать что-то вроде полноценной мастерской со станками и инструментами, позволяющими изготавливать сложные детали без моего непосредственного участия. Хочется уже сделать так, чтобы унифицированные патроны изготавливались рабочими, а я максимум наносил на них конструкты для убийства демонов. Правда, производство пороха для них потребовало бы очень много империумной пыли, а запасы красных магических камней не бесконечны, но, думаю, на несколько тысяч боеприпасов должно хватить, и еще для питания механизмов останется. Для последних можно и обычные камни маны использовать, если что. Раздав приказы, отправился в наше подземелье, строительством которого занимался Леня прямо сейчас. Впрочем, когда я спустился вниз, то увидел немного не то, чего ожидал. На моих глазах четверка мужиков очень быстро орудовала лопатами, забрасывая землю в мешок, а богатырь Павел, второй геомант, прохлаждались и о чем-то разговаривали. «Мне кажется, вы работать должны», — скрестил я руки на груди и неодобрительно посмотрел на них. «Так мы это, работаем, ваше благородие?» Нервно сглотнул Павел, который меня немного побаивался, когда я злился. «Да нормально все, ваше благородие, работа идет, видите?» Леня кивнул на рабочих. «Нет смысла нам силы тратить и лопатами работать. Мы нужные участки земли разрыхляем, дальше они сами. А как наткнуться на твердые породы, так мы подключаемся. Сейчас еще людей просить будем, чтоб больше людей копало». Я вздохнул и покачал головой. Вот немного не такого я ожидал, но в целом работа шла довольно неплохо. Раз метод, который они выработали, работает, то почему нет? В целом, так может и лучше, чем если бы два геоманта сами с землей возились. Породы, которые они разрыхлили, и впрямь стали немного плотнее песка, и простые люди без труда забивали ей мешки. Я бы даже сказал, что нам мешков бы побольше, тогда можно скорость заметно прибавить. А Софья где? Умчалась куда-то по делам. Все уши нам прожужжало насчет плана вашего. Понял я, понял. Вон, сейчас еще на глубину двух шагов копнут и буду первую опорную балку ставить. Вернее, да, оформлю ее, я там просто породу не разрыхлял. Слишком много сил нужно, чтобы сразу сильно укрепить далеко. Ладно, одобряю. Нормальный метод, смягчился я. За сегодня они все не сделают, но на крайний случай сюда еще можно будет спустить большую часть жителей, другую в портал можно отправить. Все равно я планировал в будущем инициализацию малыми группами проводить, по десятку другому человеку в день, чтобы болезнь искажения растянулась. «А-а-а!» — внезапно закричал рядом с нами один из рабочих, а когда мы повернулись, его уже не было, зато на том месте, где он стоял, образовалась дыра шириной в метр, ведущая куда-то под землю. «Ох ты ж!» — выругался Леня. Остальные рабочие побросали лопаты и отошли от дыры подальше, боясь, что из нее что-то вылезет. А я вдруг вспомнил, что мне когда-то давно говорили о том, что под городом были какие-то подземелья, которые завалили в стародавние времена. Уж не их ли мы нашли?